Глава 68. Пристальный взгляд. Как профессионал, хладнокровие, менталитет и способности Кэролайн были очень хорошо известны в башне тайного обряда. Старейшины не позволили бы ей общаться с человеком высочайшего ранга, чьи цели и происхождение все еще не были определены четко без этих качеств. Отправляясь на какое-либо задание, она определенно должна была подготовиться должным образом. Прежде чем прийти в книжный магазин, Кэролайн тщательно изучила все материалы и составила досье зоны S-ранга 0113, включая первоначальную структуру Джозефа, записала информацию о других клиентах книжного магазина, а также мнения и предположения, оставленные другими филиалами Башни Тайного Обряда. Кэролайн не осмелилась бы рисковать беседой с Величайшим, не подготовившись тщательно. Она точно знала, что у этого владельца книжного магазина были способности Величайшего, а также приблизительное представление о его общих действиях и логике. Во-первых, он играл роль обычного владельца книжного магазина в этом книжном магазине и продвигал заимствование, покупку и чтение книг. Но сравнивая информацию из прошлого с ее собственным опытом сейчас, казалось, что этому владельцу книжного магазина просто нравилось помогать и общаться с другими. До тех пор, пока у кого-то не было никаких дурных намерений по отношению к нему, и он не проявлял никакого неуважения, владелец книжного магазина ничего бы не сделал. Или скорее, он не сделал бы этого лично. Поэтому, когда изначально скептически настроенный Джозеф просто упал в обморок, оценка владельца книжного магазина, дружелюбный, показалась подходящей по сравнению с другими величайшими. Во-вторых, владелец книжного магазина был почти всеведущ. Это было кое-что, почерпнутое из разговора между заместителем председателя Союза Правды Эндрю и мудрецом клана Ирис Дорис. Это были слова из уст могущественного существа разрушительного ранга. Таким образом, лучше всего было не вынашивать никаких скрытых мыслей и не надеяться на случайность, и все сойдет с рук, имея тайные мотивы. Наконец, все книги в книжном магазине содержали необычайную силу, написанную на запретном языке. Возможно, эти книги сами по себе не были такими уж мощными, но могли обеспечить успех в одночасье. Однако, если владелец книжного магазина тщательно выберет подходящую книгу, она определенно сможет помочь решить ваши проблемы. Это было его бескорыстие. Плата, которую он запросил, была ничем особенным по сравнению со стоимостью книги, и, вероятно, это была просто часть роли владельца книжного магазина, которую он играл. Кэролайн не удивилась, когда Линзе попросил ее остаться и почитать книгу. Вместо этого она испытала глубокое чувство предвкушения. Она взглянула на многочисленные ряды книжных полок. При тусклом освещении аккуратно разложенные книги не были различимы и даже казались несколько иллюзорными. Однако, без сомнения, чувство мистицизма незаметно приняло форму и терзало сердце Кэролайн. Могу я сама взглянуть? С душой, казалось бы, очарованная этим более высоким уровнем мистицизма, подсознательно спросила Кэролайн. Она поняла это только после того, как выпалила это и нервно посмотрела на Линзе. Женщина волновалась. Что, если она обидела владельца книжного магазина, который уже планировал порекомендовать ей определенную книгу? Линзе на самом деле не возражал. Рекомендовать книги лучше всего было именно так. У клиента была свобода пересматривать страницы так, как ему заблагорассудится. Например, Акерман, бывший рабочий класс, в самом начале хотел просто осмотреться, и Линзе уважал его пожелания. Настоящий бизнес никогда не заставлял никого покупать или продавать. Это было полностью сделано путем убеждения с помощью эмоций и разума. Более того, Линзе мог видеть явное волнение в глазах этой дамы. Очевидно, необходимость выходить на работу в такую ужасную погоду была изнурительным делом. Кто бы ни был рад иметь подходящее место для отдыха. Теперь он уже превратил городского научного сотрудника, не желающего покупать книгу, в потенциального клиента. Так что если бы он сказал больше, это не имело бы более значительного эффекта. Эта леди пришла со своими собственными целями Ее задача оценить эту область была непростой. Таким образом, у нее определенно не было бы сильного желания приобретать какие-либо книги. «Я просто позволю ей испытать это на себе». Линза улыбнулся, словно ненароком указывая на полки с романами и художественной прозой. В то же время он взял нагретый электрический чайник и налил Каролайн чашку чая. «Конечно, не стесняйся оглядываться и болтать со мной. Разве это не часть твоей работы?» Он придвинул чашку женщине, показывая, что Каролайн может отдохнуть от своей геодезической работы и немного расслабиться. «Нет никакой необходимости спешить, когда дело касается оценки». Каролайн вздохнула с облегчением. Она взяла чашку, посмотрела на белые струйки пара и почувствовала умиротворение. Женщина пришла с намерением провести оценку, и владелец книжного магазина тоже это знал. Несмотря на это, он все еще был дружелюбен и терпим. Неудивительно, что Джозеф решил передать ему демонический меч. «Обладая такой подавляющей силой, но в то же время обладая такой доброжелательностью...» Каролайн уже приняла решение в своем сердце. Заметив, что владелец книжного магазина снова начал читать свою собственную книгу, она немного поколебалась, затем направилась к рядам книжных полок за прилавком, с чашкой в руке. Только пройдя дальше, она поняла, что книжный магазин не был таким тесным, как ей показалось сначала. За прилавком было 30 рядов книжных полок, каждый длиной не менее 5 метров. Только из-за тусклого освещения, тесного расположения и стопок книг от пола до потолка, весь книжный магазин казался тесным. Она медленно прошла мимо рядов книжных полок. Взгляд женщины был прикован к корешкам выставленных книг. «Книга ушедших духов. Ищущий скрытый цветок во снах. Преследующие тени прошлого». Название каждой книги заставляло ее сердце бешено колотиться. Об этом не упоминалось ни в одном из отчетов. Однако, несмотря на свое волнение, Каролайн сдерживала свои эмоции и только делала мысленные пометки об этих книгах, но не выбирала их наугад. Наконец, ее взгляд упал на книгу под названием «Пристальный взгляд». Была ли эта книга посвящена определенному навыку расследования? Оценка определенных вопросов, товаров или уровня угрозы существ – все это было частью работы Каролайн. Для нее это была очень важная способность. Каролайн не была уверена. Она достала книгу, глубоко вздохнула и открыла ее. В тот же момент волосы на теле женщины встали дыбом, и она почувствовала, как будто пара глаз уставилась на нее сзади. Запретный язык, раздававшийся в сознании Каролайн, заглушил ее собственное сознание. «Может... можно мне это взять?» Линза поднял глаза и посмотрел на книгу в руке Каролайн. «Смотрю, как ты уходишь. Ах, классическая коллекция сентиментальных прозаических произведений». Линза никогда не представлял, что этой, казалось бы, трудолюбивой даме на самом деле понравится такая книга, пронизанная нежной грустью. «Но ее голос кажется немного дрожащим, а лицо побледнело. Может быть, содержимое ее тронуло?» Внешность действительно обманчива. Похоже, в глубине души она довольно чувствительная девушка. Линза отложил свою книгу в сторону и сказал: «Ты в порядке?» «Ах, иногда эта книга может быть разрушительной, но это пройдет довольно быстро». Каролайн заставил себя улыбнуться. «Разрушительной. Действительно. Но я могу привыкнуть к этому очень быстро. Спасибо». Она выдохнула, и тело женщины неудержимо содрогнулось, когда она коснулась своих глаз. Ощущение того, что ей выковали глаза и заменили их новой парой, было тем, что Каролайн никогда больше не испытает своей жизни. Ее новые глаза извивались, как будто они были живыми организмами. И когда она смотрела на другие вещи, она видела, как появляются и исчезают все возможные сведения.